Мария Николаевна смотрела на всех и говорила кротко, но в тоне ее слышались как бы печаль и укоризна. «Ах, нет, вы в заблуждении. Я не волшебница», на что король ей возражал. «Мы были слепы, наш был ум в затмении». Мария Николаевна как бы облегченно вздыхала и с улыбкой оглядывалась вокруг себя. «И так опять с народом я моим», — с беспредельной любовью говорила она, и всю последующую сцену вела как бы успокоенная, умиротворенная и просветленная. Иоанна радостно встречала смерть, окруженная своим народом, для которого принесла себя в жертву. Спрашивала свое знамя, она уже считала себя достойной теперь его нести, свершив свой подвиг и искупив вину. Ей подавали знамя, она поднималась, собрав последние силы, брала его и стояла, не поддерживаемая никем. Яркий свет озарял ее фигуру, на лице было выражение блаженства. Она поднимала глаза, в последний раз мысленно обращалась к своим видениям и со словами «минута скорбь, блаженство бесконечно» тихо склонялась на руки короля и рыцарей. Ее опускали на землю и закрывали знаменами. Окружающие на коленях присутствовали при последних мгновениях ее жизни. Эта короткая сцена была полна предельного пафоса смерти Иоанны, совершавшейся перед зрителями, но образ, который давала Мария Николаевна, был так светел, так была ясна и понятна для каждого самоотверженная любовь Иоанны к родине и народу, что самый факт смерти ее являлся символом жизни бесчисленных масс ее сограждан, и люди уходили из театра с душой восторженной, радостной и просветленной умилением. Приведя эту запись, не могу не упомянуть о том, что предложение Марии Николаевны Ермоловой поставить в свой бенефис в 1884 году «Орлеанскую деву» не встретила ни у артистов, ни у администрации театра никакого сочувствия, кроме Александра Ивановича Южина, увлекшегося ролью Дюнуа и впоследствии относившего ее к своим любимым ролям. Ермоловой пришлось настаивать на постановке и таким образом брать на себя ее успех или неуспех. Но тут был редкий случай, когда она сумела настоять на своем. Слишком это желание горело в ней. Артисты репетировали с недоумевающими лицами, относились к постановке старой пьесы как к странной фантазии Марии Николаевны, предрекали неуспех. Дирекция совсем не пошла навстречу бенефициантке, и артистам выдали для костюмов какие-то лохмотья из гардероба Большого театра, оставшиеся после постановок опер. Так Южин играл в костюме Рауля из «Гугенотов», хорошо известном публике по спектаклям Большого театра. Для Марии Николаевны сделан был костюм по какому-то странному рисунку, на котором были соблюдены все очертания фигуры, заключенной по моде того времени в высокий корсет, делавший талию тонкой и бедра округлыми. Кольчуга была сделана из материи, зашитой серебряными блестками. Весь костюм, доспехи, без шлема, весил полпуда. Когда много лет спустя спектакль был возобновлен и перенесен на сцену Большого театра, ей сделали латы из алюминия и более легкую кольчугу. Постановка была небрежная, второстепенные роли были распределены между случайными актерами, мало подходившими к пьесе и зачастую вносившими в стихи Шиллера бытовой оттенок из пьес Островского. Они не чувствовали образа, не входили в него, в некоторых случаях даже не прочитывали внимательно все пьесы, играли кто как хотел, режиссерская часть отсутствовала, декорации были сборны. Тряслись картонные стены, когда Ермолова разрывала бутафорские цепи в башне, но делала она это так, что мы верили, что цепи эти железные, а стены из тяжелого гранита. Мое поколение возросло на «Орлеанской деве», и ей обязано, может быть, лучшими минутами артистического наслаждения за всю свою жизнь. Сафо. Зимняя сказка. Я приведу несколько зарисовок тех ролей, в которых я видела Марию Николаевну и которые запечатлелись в памяти. Не так подробно, как предыдущая запись, это скорее беглые впечатления юных лет. В них одно достоинство – это непосредственное переживание зрителя тех годов, и как таковое они могут иметь некоторое право на внимание читателя. Я привожу их не в хронологическом порядке, так как видел эти пьесы не всегда в первый год их постановки, а и по возобновлении. Записываю, как вспоминается. Мария Николаевна сама вкратце записала содержание пьесы «Сафо» Грильпарцера на листках, по которым она разучивала музыку к танцам «Сафо». Вот что написано ее рукой. «Сафо». Знаменитая поэтесса и певица Древней Греции, увенчанная золотым венком за свои стихи, полюбила юношу моложе своих лет, но, узнав, что он любит другую, решила покончить с собой. В первой песне она взывает к богине любви Афродите, прося счастья, но, узнав, что Фаон ее не любит, во второй песне благословляет любовь молодых людей, благодарит богов за все, что они ей дали, и бросается в море. Так несложно в нескольких словах передала великая артистка ту потрясающую драму женской души великой Сафо, которую она так вдохновенно развертывала перед зрителями в короткий вечер представления, стремительно сводя ее с вершины славы к безднам глубочайшего отчаяния и затем к высотам сверхчеловеческого просветления. Пьеса «Сафо» была поставлена в феврале 1892 года в бенефис Ермоловой. Я помню, как сейчас декорацию, изображавшую площадь в Мителлине. Белые колонны и ступени, ведущие к жилищу Сафо. Кусты роз и море в глубине. На сцене собираются оживленные толпы граждан Мителлины в ожидании Сафо. Рассказы о ее триумфе, о том, как она, их согражданка, получила на Олимпийских играх венок, награду первой поэтессы Греции и прославила этим их маленький остров. Старики, юноши, девушки с цветами толпятся на сцене. Сафо близится. Матери поднимают детей, чтобы лучше рассмотреть прекрасную. И вот показывается везомая народом золотая колесница. Сафо стоит на ней во весь рост, опираясь рукой о плечо Фаона, который уместился на подножке, поставив одно колено на дно колесницы. Сафо в белых одеждах и пурпурной мантии, на голове ее золотой лавровый венок. Как она прекрасна! Каждое движение ее просится на полотно, каждый поворот классически поставленной головы мог бы служить скульптору моделью. Восторженная толпа на сцене приветствовала Сафо не только по пьесе, а и от глубины души. Все занятые в представлении маленькие актеры, все незаметные труженики сцены горячо любили Марию Николаевну. И такого искреннего восторга, такого умиления, такой подлинной жизни толпы на сцене не мог бы добиться самый талантливый режиссер. А в зале в это время, шестой век до нашей эры, перекликался с нашим девятнадцатым. Зрители, как один человек, встречали рукоплесканиями первое появление Сафо Ермоловой, и крики восторга публики сливались с тем, что происходило на сцене. Дождь лавровых веночков и небольших букетиков сыпался из боковых лож и падал к ногам Ермоловой. Ермолова делала знак рукой, один из народа восклицал: «Тише, прекрасное желает говорить!» Шум на сцене постепенно смолкал, и Сафо могла бы начать говорить, но Ермоловой долго еще не давали заговорить. Публика в зале продолжала радостно волноваться. Тщетно Ермолова делала жест, призывавший к молчанию. Взрывы восторга врывались в действие и мешали его продолжению. Я поняла тогда, что такое буря рукоплесканий. Наконец смолкла изнеможенная публика, Ермолова произнесла своим глубоким, взволнованным голосом. «Благодарю, сограждане, друзья, благодарю. Венок лавровый мой Прекрасный дар Эллады ради вас, друзья, мне счастьем наполняет грудь.